598. Указанные факты одновременного появления тонкого тела должны разрушить предубеждение невежд, что высшие существа не могут появляться в разных частях света. Но если даже плотное состояние может знать делимость духа, то огненное состояние, прежде всего, не будет ограничено одномерностью и временем, и пространством. Когда удается логически и разумно представить себе первичные качества огненного мира, то немедленно можно начать усваивать его реальность. Какое счастье, когда беспредельность перестает быть пустотою! 599. Бессонница опять была удержанием от чрезмерной битвы в тонком мире. Сонливость нередко есть признак выделения тонкого тела, но руководитель должен следить, чтобы не подвергнуть излишней опасности. 600. Мир огненный представляется земному сознанию как нечто, противоположное всем житейским понятиям. Представьте себе человека, проведшего во сне все восходы солнца. Он знает лишь заход и все вечерние тени. Но однажды он на заре разбужен землетрясением, он выбегает из дома и поражается обратным, никогда не виданным освещением. Человек не может принять в сознание даже такое обычное явление. Как же он уложит в понимание тончайшие огненные проявления? Из тончайших эфирных энергий люди освоились лишь с наиболее грубыми, но прекрасные огненные знаки отброшены в область суеверия. Ужасно наблюдать, когда именно невежество толкует о суеверии. Нельзя представить себе, насколько уродливо такое покрытие знаний темными уловками. Химия, даже основная физика, дают представление о высшей светоносности. Но и такие примеры не возвышают мысль. Люди хотят пребывать во зле, иначе говоря, в невежестве. Нужно твердо запомнить, что каждое упоминание о свете едином будет источником неприятельских нападений. 601. Также не забудем, что тело огненное не только не страшится ударов, но они лишь усугубляют основную мощь. Не умаление огненного мира в том, что удары укрепляют энергию. Можно простыми физическими опытами указать тот же принцип. Так научимся являть почитание огненному миру от простейшего до наивысшего. 602. Ахамкара — уже высокое состояние огненного зерна, когда оно может самоутверждаться без самости. Так врата огненные открываются, когда не только сгорает самость, но и создается достойное утверждение самого себя. Истинно, может дух нести тогда свое единое достояние к подножию света. Но на этом долгом пути куда же деваются враги, которые столько мучили друг друга своими несоответствиями? Когда тьма завладевает своим имуществом, остальные, которые могут восходить, распределяются по лучам. Так исчезают несоответствия, и чувство вражды само исчезает. Как созвучные волны света собираются духи и поднимаются к вместилищу, так решается самый непонятный для людей вопрос о взаимопрохождении световых зерен к высшему миру. Вражда, так неразрешимая в плотном мире, сама растворяется среди эфирных очищенных лучей. Не только в высших сферах, но уже в средних слоях тонкого мира чувство вражды паникает за ненадобностью. Нужно понять эти законы лучевых распределений. Одно сознание их уже ослабит даже здесь злобу вражды. Также не забудем, что вражда выводит организм из равновесия, отдавая его разным заболеваниям и одержаниям. Поэтому советую обратить внимание на вражду с точки зрения профилактики. К чему болеть, заражать других и бесноваться, когда одно усилие духа охранит неприкосновенность организма?